Глава 18. Аня. «Не могу поверить», — взволнованно повторяет Настя. «Зачем тогда это все было? Выходной на базе отдыха, подарки, романтический ужин?» «Я не понимаю. Артем казался таким влюбленным». «Все это, чтобы я доверилась и подписала контракт. Пасека должна была продолжить стоять в Квашево. А я могла бы продолжить дело отца. Организация получила возможность обустроить проход к реке. А также Артем говорил, что есть заинтересованность в медовом спа. На месте моего дома планировалось построить новый и сделать из него мастерскую, где я могла бы продолжить заниматься пчеловодством и заодно поставить апидомики для отдыхающих. Все лапша на уши. Понимаю, что мой голос стал безжизненным и сухим. Мы сидим в уютном зале на мягком диване у окна, укутавшись в пушистый плед. Перед нами стеклянный столик, на котором дымятся две кружки ароматного горячего чая с лимоном. Квартира Насти небольшая, но очень уютная и красиво обставлена. Повсюду разбросаны яркие декоративные подушки, а на полках стоят милые безделушки и фоторамки с воспоминаниями о счастливых моментах. Сквозь большое окно пробиваются лучи уже осеннего солнца, создавая в комнате атмосферу тепла и умиротворения. Я притащила с собой сумку на ночевку, остальное отправила в депозит, пока не найду подходящее место жительства. А пока Настя приняла меня к себе на пару дней, чему я очень благодарна. Ее маленькая, но такая уютная квартирка стала для меня настоящим убежищем после всех передряг последних дней. Здесь, укутавшись в теплый плед и попивая горячий чай, я наконец-то могу расслабиться и отдохнуть душой. Рядом с лучшей подругой мне не надо было ничего объяснять. Она и так все понимает. Ее поддержка помогает мне собраться с силами и двигаться дальше. Сегодня был очень длинный и сложный день, и я чувствую себя совершенно вымотанной. Каждое движение дается с трудом. Стресс последней недели навалился на меня огромной тяжестью, создавая ощущение сдавленности в теле и полного нежелания что-либо делать. Мне хочется лишь забраться под теплое одеяло и забыться сном, отключив разум от всех тревожных мыслей. Мне самой еще не верится, что со мной так жестоко поступили. Это был подлый, бессердечный поступок, особенно по отношению к моим бедным пчелкам. Зачем было их травить ядовитыми химикатами? Просто увезли бы их куда-нибудь в другое место. Но умышленно травить этих трудолюбивых созданий? Я никак не могу это принять и переварить. Мои пчелки не заслужили такой жестокой участи. При одной мысли об их мучениях у меня сжимается сердце от боли и обиды. Как же так можно было поступить с ними? Это просто чудовищно. Ты не планируешь с ним поговорить? Выяснить отношения? Нет. Отрезаю сухо. Что он мне скажет? Еще повесит лапши на уши? Уже некуда. Но я сейчас чувствую себя такой дурой. Ведь я на самом деле поверила ему. У меня к нему вскрылись чувства. Пусть я и сомневалась. Вот надо было довериться своим сомнениям, а не поддаваться гормональной волне. Опускаю взгляд в пол. Больно обо всем этом рассказывать. Аня, попробуй отвлечься. Сейчас ситуация такая, тебе необходимо взять себя в руки и идти дальше. Я уверена, что ты справишься. Как и обычно, подруга права. Ее голос вновь меня успокаивает. У вас с Ником как? Спрашиваю. О, я ему все высказала. Он говорит, что друга подставила бывшая и что он тебя ищет. Мой мозг медленно переваривает сказанное. Бывшее? Подставили? В груди появляется маленький просвет, который тут же погружается в темноту, как только я вспоминаю нашу встречу с этой дамой. Как она может быть бывшей, если Антон и все остальные ей так подчинялись? Казалось, что они ее даже побаиваются. Еще одна неприятная ложь. Это бред. Не бывшая она. Она знала обо мне слишком много всего. О моем отце, о ситуации с пчелами. Она приказала ребятам, и ее слушались. Если она бывшая, то я вообще никто. Тебе не кажется это слишком противоречивым? Кажется. Но не хочу больше в этом разбираться. Думать, размышлять, искать правду, от которой только ранит глубже. Настя замечает мое раскрасневшееся лицо. Придвигается, чтобы обнять. Аня, знаешь, я чувствую себя виноватой, что настаивала на продаже участка Артему. Представить не могла такого финала. Прости. Я поднимаю на нее глаза. Ты не виновата. Решение принимала я. Ты лишь хотела как лучше для меня. Настя внимательно смотрит на меня, убедившись в искренности сказанного, обнимает. Ань, держись. Тогда давай забудем обо всем этом. Я тебе помогу, чем смогу. Забыть и идти вперед. Шаг за шагом. Утром я сижу на кухне недавно снятой однушки. Места мне хватает. Передо мной кружка ароматного кофе. Заварила его, как обычно, но сегодня не могу решиться, чтобы выпить его. Меня ужасно клонит сон. Я понимаю, что без бодрящего не смогу проснуться, и аромат мне нравится, но желудок сжимается, готовый отвергнуть сразу же этот напиток. И хочу, и не могу. Выливаю в раковину. Обхожусь простой водой. Одеваюсь на выход. Прошло чуть больше месяца, как я уехала из деревни. И вот уже 3 недели, как я работаю в массажном салоне неподалеку от съемной квартиры. Не думала, что простые, пройденные за несколько месяцев курсы, мне понадобятся быстрее, чем профессия, которой я училась несколько лет в универе. Жизнь непредсказуема. Одно меня успокаивает. У меня есть деньги. Я могу позволить себе снять квартиру. Мне есть чем питаться. У меня есть работа. Моя квартирка проста и скромно обставлена. Большой матрас на полу. Тумбочка с ночной лампой, книжная полка с папиными книгами, которые он передал мне перед отъездом, маленький белый шкаф для вещей, в углу небольшая стенка для котов, которую я смастерила сама, из старых досок и картона. Все по минимуму, никаких излишеств. Мне так проще жить, меньше отвлекающих факторов, больше сосредоточенности на главном. День обещает быть долгим. Работать приходится по 8 часов на ногах, и я быстро устаю. Но меня радует, что хозяйке понравилась моя идея медового массажа. Она стала предлагать его клиентам, и теперь на мои услуги большой спрос. Очередь из желающих расслабиться и получить удовольствие от прикосновений моих рук придает мне сил и мотивации. Я с нетерпением жду встречи с каждым новым клиентом, чтобы помочь обрести гармонию тела и души. Иногда я с глубокой грустью вспоминаю пчел, кур, пушка, которые остались там, в деревне. А вот котов удалось все-таки забрать. К сожалению, хозяин квартиры категорически против собак. Теперь здесь живем я и коты, которые по ночам приятно мурлычат, успокаивая меня и расслабляя. На улице сентябрь, в лицо дует прохладный ветер. До работы всего 10 минут пешком. Я иду вперед, шаг за шагом. В эти дни я научилась отсчитывать шаги и говорить себе, что пока мои ноги двигаются, я тоже обязана следовать вперед к своим целям. Сейчас я работаю в салоне, но как только получу опыт, поднакоплю средств, я вернусь в деревню. Пусть это будет не квашево, что-то другое, но у меня будет вновь пасека, вновь пчелы. И я никому не дам их в обиду. Захожу в салон, коллеги приветливо здороваются, мне повезло с коллективом. Друг друга поддерживаем и помогаем. Зоя уже на ресепшн, готовит расписание для каждой из нас, массажисток. Вера расставляет новую партию косметики на продажу клиентам. Я снимаю свой осенний плащ, бережно вешаю его на вешалку. Внезапно ощущаю сильное головокружение, словно земля уходит из-под ног. Присаживаюсь рядом на маленький диванчик, чтобы не упасть. На лбу выступают капельки холодного пота. В помещении становится нестерпимо жарко. Воздух кажется густым и вязким. Меня охватывает тошнотворный приступ. Желудок сводит судорогой. Откидываюсь на спинку диванчика, пытаясь отдышаться, но вместо этого перед глазами начинает стремительно темнеть. Реальность ускользает прочь. «Аня, с тобой все в порядке?» На меня с волнением смотрит Зоя, коллега. «Все нормально», — отвечаю, оглядывая всех собравшихся вокруг меня. В ноздри бьет нашатырный спирт. «Я упала в обморок?» «Да, прямо у нас на глазах!» Обеспокоенно говорит Александра Георгиевна, хозяйка салона. «Девочки, помогите ей дойти до машины. Я довезу ее до больницы», — приказывает сотрудницам. «Я сама, мне уже лучше. Просто забыла позавтракать». Поднимаюсь с дивана. У самой еще тошнота в горле. Хозяйка качает головой. «Нет-нет, тебе явно нужна помощь. За месяц, что работаешь, ты слишком похудела. Сегодня упала в обморок. Тебе лучше посетить врача. А там решишь, что делать. И я тебя не заставляю работать, если плохо себя чувствуешь, но если с тобой что-то случится в салоне, ответственность лежит на мне». Одобрительно киваю. Александра чутко относится к здоровью сотрудников. Жаль ее беспокоить, но придется. Надеюсь, что ничего страшного. «Когда у вас была последняя менструация?» Задает мне доктор в белом халате и с круглыми очками на носу, продолжая что-то писать в открытом документе на компьютере. Мы сидим в его кабинете после общего осмотра. Я нервно тереблю серую кушетку. Примерно месяц назад, точно не вспомню. Неуверенно отвечаю. Как-то было не до менструации. Постарайтесь вспомнить, это важно. Есть ли у вас какие-то симптомы беременности, такие как тошнота, усталость или изменение груди? Этот вопрос застает меня врасплох. Тошнота есть, по утрам усталость тоже. Я просто мало ем, по утрам такое бывает. Стискиваю зубы. Внутри затишье перед бурей. Сомнительное чувство, что я упустила что-то из виду. Подозрения накатывают волной. И последний вопрос стирает пелену с глаз. Доктор удивленно посматривает на меня поверх очков. «Лучше вам питаться хорошо. Были ли у вас недавно половые контакты?» «Чуть...» Голос предательски дрожит, словно я провинившаяся девчонка и сейчас отчитываюсь перед воспитателем. «Чуть больше месяца назад». Врач назначает мне анализы. Я в состоянии зомби, иду их сдавать. Неужели я могу быть беременной? Молюсь, чтобы мои опасения не подтвердились. Пусть виновниками моей слабости будут недоедание, стресс и недосып. Не может же быть, что с первого раза девушка остается беременной. Такое случается крайне редко. Я часто читала, что в первую ночь невозможно залететь. Есть люди, которые годами пробуют все методы, чтобы забеременеть, проходят через множество процедур и анализов. Неужели я окажусь в числе тех немногих, кому хватило одного раза? Нет, это просто невозможно. Наверняка все дело в стрессе и плохом питании. Я не могу быть из тех, кто с первого раза. «Поздравляю, вы беременны!» Мило говорит медсестра. «Уровень ХЧГ указывает на срок 5-7 недель». Вот вам направление к гинекологу. Доктор посоветовал вам обязательно питаться больше. Меня бросает в дрожь. Вы уверены? Да, но вам стоит еще провериться у гинеколога, чтобы исключить внематочную. Может, вам воды? Взволнованно спрашивает девушка. Нет, спасибо, мне это не поможет. Я медленно сажусь на стул в коридоре. Хватаюсь одной рукой за голову, другой сжимаю результаты анализов, которые вмиг изменили всю мою жизнь. Мне хочется выть. Медсестра молча удаляется. Как так произошло? Ощущаю себя легкомысленной деревенской девчонкой. Не может быть. Отрицаю. Мои мысли о том, что с первого раза никто не залетает, теперь кажутся детским глупым лепетом. С чего я вбила себе это в голову? И как я представляла себе беременность? Надо было быть осторожнее. Почему я не задавалась этим вопросом? Мама, я знаю, была бы ты жива, рассказала бы мне обо всем. Предупредила. А с девчонками таких серьезных размышлений я не вела. Белые больничные стены сжимают меня. Не могу здесь дышать. А медикаментозный запах лишь усиливает тошноту. Гинеколог подтверждает беременность. Показывает на экране пузырь, в котором лежит маленький комочек. Боже. Внутри непонятная радость смешивается с парализующим ужасом и непониманием, чего мне теперь ждать. Меня переполняют противоречивые эмоции. Восторг от того, что во мне зарождается новая жизнь, и страх перед неизвестностью. Как я справлюсь с этим? Доктор прописывает таблетки, железо и другие витамины. Но это лишь начало длинного пути. Мне предстоит многому научиться и многое пережить в ближайшие месяцы. В голове ничего, кроме фразы «Я беременна». Забираю снимки и анализы. Смешанные чувства обуревают. Меня бросает в пот и озноб. Сразу сообщаю Александре Георгиевне, которая дает мне выходной. Просит не беспокоиться о клиентах. Она уже все попросила отменить. Сказала набираться сил. И что мне теперь делать? Кладу ладонь на живот. Там маленькая жизнь. Ни в чем не повинная. Каково быть матерью? Я ухаживала за животными, но в итоге не справилась. Ребенок. От Артема. Меня вновь тошнит. Страшно. Ужасно страшно. Как я буду одна воспитывать? Вдруг не справлюсь. Аборт? Не могу на это пойти. Сразу отказываюсь от этой идеи. Внезапно ощущаю острую необходимость связаться с Артемом, сообщить ему о беременности. Сердце бешено колотится в груди, а руки начинают дрожать. Нет, я не рассчитываю его вернуть или что-то еще. Просто хочу увидеть его реакцию. Посмотреть в его глаза, когда он узнает, что станет отцом. Возможно, там промелькнет радость или, наоборот, ужас. В любом случае, он должен знать. Ребенок имеет право знать обоих родителей, даже если они расстались. Меня давно терзают сомнения. Артем хотел со мной поговорить и, по словам Ника, объяснить, что его подставила бывшая. Я отказалась. Сожгла все мосты. Зачем причинять себе боль и вновь встречаться с человеком, который предал? Но сейчас ситуация изменилась. Сейчас я беременна его ребенком. Он отец. И я хочу посмотреть ему в лицо. Услышать, что он на это скажет. Сможет ли предать и этого маленького человечка, развивающегося в моем теле? Пусть это будет последний шанс для нас. Беру в руки телефон. Ищу страничку Артема. Безрезультатно. Похоже, он все удалил. Номер его телефона я удалила уже давно. То же самое сделала Настя с телефоном Ника. Знак солидарности со мной. Должен же быть еще способ найти его. Нахожу номер фирмы. Бор. «Бор вас слушает», — отвечает задорный женский голос, который сразу мне напоминает о девушке Артема, навестившей меня в Квашево. «Добрый день. Я могу поговорить с Артемом Александровичем Грачом?» «С кем я разговариваю?» «С Анной Гусевой». Мой голос дрожит. «Простите, Артем Александрович в командировке. Что я могу ему передать?» Впадаю в ступор от вопроса. Не могу же я сказать через секретаря, что я беременна. «Простите, передайте, что звонила Анна Гусева». Мои глаза застилают слезы. «Хотите оставить?» Слышу в трубке, но я уже сбрасываю звонок. Отчаяние разливается по телу. Между нами такая огромная пропасть, что я даже не уверена, хватит ли мне смелости поговорить с ним. В слезах корю себя за бесхребетность. Вот, решила с ним поговорить, но в итоге избегаю. Боюсь боли. Боюсь, что мои страхи воплотятся в жизнь, и он просто пошлет меня куда подальше. Теперь идея оставить все так, как есть, кажется лучшей. Ведь так мне будет проще выдумать историю о том, что ношу ребенка от человека, который предал меня, но не предал своего ребенка. Боже. Я вообще не понимаю, что творю. И все же решаюсь направиться в Квашево. Девушка сказала, что он в командировке. Может, встречу его там? Если встречу, значит, судьба. Нет, оставлю все как есть. Как раз время навестить Пушка и кур. Собираюсь, вызываю такси. На улице моросит дождик. Я без зонта, и мои волосы сразу покрываются влагой. Полчаса, и я в Квашево. Останавливаюсь перед огороженной зоной. Рядом много машин, строительной техники. Шумно, работа кипит, несмотря на слегка моросящий дождик. Я вижу, как рабочие в ярких жилетах снуют туда-сюда, переговариваются и подавая команды. Слышен лязг металла, визг пил и стук молотков. Здесь ведется масштабная стройка. Проскальзываю внутрь и вижу свой полуразрушенный дом. Дом детства. Сердце обливается кровью, словно кто-то вонзил нож прямо в грудь. Я застыла, наблюдая, как рабочий безжалостно оттаскивает поломанные доски от того, что когда-то было моим домом. Каждое его движение отзывается глухой болью, будто меня саму разбирают на части, вырывая по кусочку. Странно, что бурно цветущие пионы все еще на своих местах. Вместе со сливовым деревом, которое помнит мое детство, они хранят память о прошлом. В то время как от дома остались одни руины. «Девушка, вы что здесь забыли?» Ко мне подходит мужчина в рабочей форме. Все, хочется крикнуть. «Простите, я хочу поговорить с Артемом Александровичем Грачом. Он здесь?» Спрашиваю, стараясь сохранить ровность голоса, хотя все дрожит внутри. «Нет, конечно, что ему здесь делать? Девушка, вы не по адресу. Вам лучше идти, пока не надышались чем-либо». Смотрю на рабочего. Замечаю любопытные взгляды других. «Не судьба». Значит, так лучше. Наверняка Артем сейчас в другом месте, на новом объекте и, скорее всего, со своей красивой, ухоженной девушкой. Наши миры совершенно разные. Вопрос, что я здесь делаю? Зачем ищу встречи с ним? Глупая. Слезы подступили к горлу, все мои мечты растворяются. Как сейчас исчезает мой дом? Дождик смывает слезы. Соседнего дома уже нет, от забора тоже не осталось и следа. «Артем, мне было хорошо с тобой. Я часто вспоминаю нашу первую ночь. Ты мне снишься. Но сейчас мне становится ясно, как никогда, что тебе ни к чему связываться с такой, как я. Знать, что я жду твоего ребенка. Между нами пропасть, которую не преодолеть. Разворачиваюсь и, спотыкаясь, бреду прочь. Зачем я себя обманываю? Я не нужна ему. И тем более мой ребенок. Его девушка сильная и уверенная в себе женщина. Она красивее и ухоженнее, чем я, воспитаннее. А вдруг он заставит меня идти на аборт? Промокшая, я возвращаюсь к такси. «Все в порядке?» – спрашивает водитель. Похоже, я настолько ужасно выгляжу, что даже таксист заволновался. Одобрительно киваю, показываю дорогу до Людмилы Михайловны. Она встречает радостное, рядом прыгает Пушок, а у меня внутри холод и лед. Пытаюсь натянуть легкую улыбку, протягиваю коробку конфет. «Справляетесь?» – спрашиваю. «Да, курочки несутся отлично, благодарю тебя. Пушок хоть и норовит иногда сбежать, все равно молодец, с огорода отпугивает ворон». «Это хорошо, я вам переведу еще денег на Пушка». Сначала я думала, что смогу отдать пса в добрые руки, но не смогла набраться смелости. Да и Людмила Михайловна оказалась добра к нему и предложила оставить его у себя. Но содержать собаку стоит денег. Ветеринар, лекарства, еда. Хорошо, что сейчас у меня есть подушка безопасности. И хорошая. Это дает надежду, что когда-нибудь в конце этого тоннеля появится свет. Я не оставляю надежды, что смогу в один день вернуться за четвероногим другом, который так весело стучит хвостом о мои ноги и жалобно смотрит. И что малыш, который здесь, под сердцем, сможет наиграться с ним. Возвращаюсь домой, щедро отблагодарив таксиста. Коты трутся под ногами, выпрашивая добавки. А может, и чувствуют запах Пушка, по которому тоже соскучились. В деревне животные жили дружно. Не как кот с собакой. Иду на кухню, достаю кошачий корм, высыпаю в миску. Пушистые с благодарностью мяукают. На город опустилась темнота, а на меня усталость. День выдался слишком насыщенным. Я даже не успела осмыслить все события. Сбрасываю свою еще влажную одежду, облачаюсь в широкую и мягкую пижаму, укутываюсь в плед. Тошнота все еще фонит. Чувствую легкий озноб и боль в горле, но болеть мне сейчас нельзя. Завариваю себе крепкий чай с медом, беру в руки планшет и начинаю читать про беременность и материнство. Что понадобится, чего мне ждать, голова идет кругом. Коты норовят устроиться прямо у меня на животе, приятно мурча и облизываясь, словно осознавая, что-то внутри кто-то есть. Правильно ли я принимаю решение? Туплю. Ничего не понимаю. Может, это гормоны, но сейчас я трогаю свой живот, потеснив уже пристроившихся сверху котов. Улыбаюсь. Понимаю, что теперь я буду не одна. Как бы тяжело ни было, я намерена растить этого ребенка. Подушка безопасности есть. Даже если не буду работать, денег должно хватить.